Глава 22. Пиата сидела на высокой груде чемоданов и легкомысленно болтала ногами, напевая что-то довольно противное себе под нос. Кажется, какую-то портовую песню. Девушка была определенно довольна жизнью, чем крайне разительно отличалась от всех остальных жительниц пансионата, пребывающих в состоянии крайней суеты. Почти от всех. Сидящая рядом с высокой красавицей зеленка с удовольствием грызла свежий бублик и тоже совершенно не парилась о происходящем. «Не жалеешь, что хозяин от тебя так просто отказывается в который раз?» — поинтересовался я, рассматривая эту экспозицию. «Он все равно не знает, что со мной делать», — легкомысленно махнула рукой высшая Эйна. «Да и я не знаю». А еще эта девочка его маленькая меня недолюбливает за что-то. Действительно, и за что это другой женщине любить ослепительную высокую красавицу с потрясающими формами, готовую ради своего хозяина, на что? Ну вот кому хочется выяснить. Для того, чтобы любить такую двухметровую шкоду, нужно иметь разум, интуицию и понимание, как у Кристины Дайхард. Поэтому Пиата и едет с нами. Зеленка тоже. Куда? Ну, тут такое дело, что нас выгнали из страны за плохое поведение. Так и сказал Петр III. Уходите, ваше сиятельство. Сильно вы мне тут не любы. Общество от вас лихорадит. А из-за того, что вы, скотина такая, доспехами занимаетесь и кавар даете, казнить я вас не могу. Поэтому добром прошу, валите лесом. И вот чтобы 2 года минимум на Руси о тебе не слышали. Ну, это, конечно, если убрать весь мат. И то радость, особенно потому, что чересчур близко его императорское величество ко всему, устроенному мной беспределу. Ведь ходят шепотки, что княже-убийца такое устроил не по своей воле, а потому, что ему князей убивать запрещено было императором. Вот и пришлось молодому человеку, невинному и безгрешному, идти на такой отчаянный шаг. А вот такие разговоры Петру Третьему категорически не нравились. «Боюсь, мэтр Вергилий, вам придется отправиться с нами», – проинформировал я гигантского попугая, восседающего на спине подошедшего к нам курва. «Иного выхода, увы, нет. Я не доверю вас никому». «Какие пустяки, сеньор! Я с радостью составлю вам компанию», – выдал хрипло попугай, а затем, взмахнув крыльями, перелетел на макушку, ойкнувшей от неожиданности Пиаты. «Мы отправляемся к новым берегам за поживой!» Это очень странный и очень умный попугай. Задумчиво пробормотал я курву, вставшему на задние лапы и опершемуся передними на чемоданы в поисках сбежавшего пассажира. «Смотри, чтобы он тебя плохому не научил!» «Чему?» – удивилась зеленка, опасливо поглядывая на птицу, угрожающих для нее размеров. «Ну, например, разговаривать?» «Моя мать была бы рада такому зрелищу», – слегка запыхавшаяся Кристина Игоревна, проходившая мимо нас, решила прокомментировать. «Она-то боялась, что дурная слава Терновых, грубиянов и кошатников – испортит лицо прекрасному молодому князю. Теперь посмотрите, как он портит лицо Терновым. Мы тебя тоже очень любим», — рассеянно покивал я, почему-то вынуждая супругу покраснеть. Тонкую и душещипательную сцену прервал настойчивый и громкий стук во входную дверь. Там я обнаружил аж 10 суровых мужиков в военной форме, возглавляемых целым капитаном. Тот, щелкнув каблуками и представившись, доложил, что прибыл явиться для взятия под охрану оставляемого мной имущества, в первую очередь силовых доспехов. Их надлежит реквизировать в близлежащие арсеналы вместе со стойками, установить, законсервировать. А что касается людей, «Капитан!» — я покачал головой. «Здесь ничего не остается, только голые стены, и я все забираю с собой». «Как все?» — обомлел служака. Люди за его спинами пооткрывали рты. «Может, вы не знаете, но я являюсь истинным аристократом», — любезно пояснил я ему, взмахом руки открывая посреди прихожей портал, но непростым. «В моем мире пребывает приблизительно 1/6 человеческого населения, ранее проживавшие в Польше, в бывшей Польше. То есть, грубо говоря, у меня настолько крепкая связь с миром, что я могу не то что 100 человек и 60 доспехов, я могу половину Санкт-Петербурга вместе с домами утащить». Это явно было не по плану пославших этого самого капитана, но тот так и не нашелся, что мне сказать, разве что, вернувшись через 10 минут, почтительно предупредил, что его высокопревосходительство, принц Андрей Аршавин, совершенно точно уверен, что его дорогой друг, князь Дайхард, не продаст, не обменяет и не подарит ни единой модели доспеха класса «Бегемот», ибо они представляют стратегическую ценность для страны. «И во мыслях не было», — горячо я уверил капитана, — «сугубо ради самообороны». Мои силы самообороны в виде очень красивых и очень юных китаянок в не сильно-то и целомудренных домашних нарядах, ныряющих сейчас одна за другой в портал, тоже оказали неизгладимое впечатление на военных. Я втихомолку порадовался удачному совпадению обстоятельств. Как раз на Гарамоне был в городе и вытребовал себе какой-то местный музей в качестве места жительства. Плюс к тому же не успел потратить оставшиеся от займа Азова 10 миллионов, организовав корпорацию охранников, так что какой-то прожиточный минимум у нас с женой за рубежом должен был быть. Как раз вовремя нарисовалось сопровождение. Не такое культурное и вежливое, как оставшийся в пустом пансионате капитан, но и так сойдет. 4 мордоворота на мобиле, желающие убедиться, что княжеская чета Дайхард покидает Русь. Ну что же, не будем их напрягать. Конечно, нужно остановиться на пару часов у приехавшего ради такой оказии в город Константина Азова, затем с полчасика поругаться по разговорнику с Медичи, чего попугая мы буквально воруем, хотя сам барон спер у меня арию, так что обмен равноценный. Затем несколько визитов по городу, в том числе и Корбазу Кунуудану на чашечку кофе, полдник в ресторане. В общем, до вечера мы замечательно провели время, попутно решая, куда отправимся. Хотелось, конечно, в Италию, но итальянский мы с Кристиной знали плохо. Германия и Франки отпадали. Там слишком уж были заинтересованы в наших технологиях, могли бы не удержаться от восхищения и соблазна. «Может, Япония?» – предложила с некоторым сомнением моя жена, разделывая пирожные, как злейшего врага. «Я слышала, что там очень экзотично, но при этом культура на высочайшем уровне. Квакающий язык, ксенофобская культура», — вздохнул я, отпивая кофе. «Поверь, нам такого счастья не надо. Про уродливых местных вообще молчу. Ладно бы дотуда еще добралась цивилизация, но ведь мощеные дороги только в главных городах. Нет, такого нам точно не надо. Восток — дело тонкое, а мы с тобой излишне прямые. Знаешь, где любят прямоту? В Америке». «В Америке?» Пиата, отняв у княгини тарелку с насмерть зарезанным вилкой пирожным, сделала большие глаза, лопая получившуюся субстанцию. «В Америке приятный климат. Отличный уровень развития. Правда, что-то там постоянно происходит между аристократами и простолюдинами, но уж точно не гражданская война. Мирное, тихое место. Множество городов. Есть курорты, перечислял я, загибая пальцы. К тому же, ну, вроде бы у вас там есть родственники. Ну нет, их мы навещать не будем, отрезала моя супруга, недовольно шевельнув косой, а затем скупо улыбнулась. Но других возражений у меня нет. Значит, Америка. Хорошо, довольно улыбнулся я. Вот и ладушки. Вот и определились. Заодно и наше сопровождение, греющие уши за соседним столиком, слегка расслабилось. А теперь можно и на корабль. В отличие от бездушного и сугубо утилитарного моего мира, а также чересчур стимпанкового мира Эмберхарта, в этом вполне себе процветали небольшие межконтинентальные корабли для комфортного путешествия через океан. Установка сбора магии, весящая всего каких-то 30 тонн, отлично подходила для просторного судна, способного вместить как команду, так и аристократа со свитой. Больше всего корабли такого класса напоминали легкие крейсера, соответствуя тем по скорости, да и вооружены были очень неплохо пушками и пулеметами. Мы заехали на борт стигийского вестника прямо на маномобиле по широкому выдвижному пандусу, даже не дрогнувшему от внушительного веса машины премиум-класса. Встав по указаниям матроса с флажками, я заглушил двигатель, и мы начали выбираться. Князь, княгиня, княжна, огромная страшная Анна Эбигейловна, огромная и очень красивая пиата, малюсенькая зеленка, толстый такой курв с огромным попугаем и кот Мишлен, делающий вид, что он не с нами. Плюс Маухан, делающий вид, что наоборот. Плюс сова, не делающая никакого вида по причине собственной смерти более 120 лет тому назад. У свидетелей, то есть у капитана и пары помощников, встречавших нас, слегка отклячились челюсти. Ну, контактный зоопарк – это ладно, читалось в их глазах, но слуги в машине с князем за рулем. Капитан Еремин? «Мы ваши пассажиры. Можем отплывать!» Взял сходу быка за рога я, не обращая внимания на наблюдателей, поднимающихся пешком по пандусу. «Ваше сиятельство, князь Дайхард!» Кивнул мне капитан, моложавый славянин с рыжеватыми редеющими волосами. «Разрешите? Мой помощник покажет вам каюты, а я пока...» «Нет-нет», — подал голос один из наблюдателей, — «мы уже уходим, просто посмотрим снизу». Убедившись, что именно мы находимся на борту стигийского вестника, наблюдатели сыпались назад, позволяя команде включить механизм сбора пандуса. Прежде чем идти за офицером, указывающим путь моей жене, я обратился к капитану с вопросом. «Скажите, мой гость уже на борту?» «Да, разумеется, ваше сиятельство. Ему была показана каюта и предоставлен доступ к бару». «Замечательно, капитан. Хочу сразу с вами договориться о одной вещи. Мы сами по себе, вы сами по себе. Я изволю закрыться в гостевых апартаментах, прошу простить, каютах». «Разумеется. А затем праздновать всю дорогу. Мне есть что отметить, поверьте. И я, мы будем крайне признательны, я и мой добрый друг, если вам в голову не придет нас тревожить за чем-либо, кроме как в случае начала потопления этого замечательного судна. Меня это более чем устроит, но для начала вас должен осмотреть корабельный врач», — кивнул капитан. «Это займет всего лишь 5 минут. Таков порядок, ваше сиятельство». «Тогда не будем откладывать». Осмотр действительно много времени не занял. Поставив свои подписи, мы выслушали краткий список симптомов, которые надо лечить не водкой, а бежать в лазарет, а затем и убыли в свои каюты. Точнее, в целое отделение судна, с отдельной кают-компанией, роскошными номерами и трубкой связи с камбузом. Тут нас и ожидал уже слегка пьяненький Лазарев Константин Дмитриевич, известный большей части Санкт-Петербурга как Петр Васильевич Красовский. «А вот и вы!» – радостно заорал он, пытаясь перекричать гудок отходящего от причала корабля, пробирающего даже здесь, в каюте. «Князь! Княгиня! Искренне рад вас видеть! Это мой первый отпуск более чем за 10 лет, и поверьте, я счастлив такой компании!» «Мы тоже счастливы, господин Красовский!» – ехидно заметил я. «Только прошу прощения, срочные дела нас ждут в каюте, вы же понимаете?» «Да, да, то есть нет», — решительно возразил комфортабельно развалившийся на диване человек. «Я решительно ничего не понимаю. У меня в планах только много пить, немножко бузить и, возможно, сочинить стихи вот этой белокурой красавице. У нее тоже срочные дела. Поволок я задумавшуюся пиату в каюту вместе с женой». «Дай, Харт, не разбивайте мне сердце!» — взвыл с дивана Красовский. «Дела, Петр Васильевич, дела!» «А, тогда ладно. Садись, парень, давай выпьем. И собаке залезть помоги. Она тоже мореходец. Это он Маохану. Куистанно делювиандо здесь наливают». «О, господин попугай, мы точно найдем с вами общий язык». «Меня что, одного удивляет разумность сеньора Вергили и то, что пернатый, понимая, судя по всему, любой язык, как гоблин, а отвечает сугубо на итальянском? В чем-то напоминающем бильярдную стола не было, зато было закрытое плотным полотном кресло, полная ванна парящей воды и сноровисто раздевающаяся пиата». «Хр!» — сказал я, глядя на блондинку в подштаниках и корсете. «А-а-а!» — сказала она в ответ, ни грамма не смущаясь, тихо ржущей и тоже слегка раздевающейся супруги. «Это...» «Ну, а в общем, она первая. Минут 10, наверное». «Я тогда снаружи подожду», — поспешно решил я, удаляясь. «Нет, я не ханжа. Просто друг есть друг. Смотреть на Эйну, как на женщину, я не могу и не хочу себе позволять. Только мы, мужики, все козлы, так что лучше тут перекантуюсь». «О, князь, так быстро? Мне нужно подождать. Петр Васильевич, сигареты не угостите. Прошу вас». Вытянув из любезно предоставленного портсигара сигарету, я взял зажигалку со столика с закусками, а затем вышел в коридор, тут же открыв иллюминатор. Снаружи было видно береговую линию, вдоль которой шел вестник. Пахло морем и смрадом, витающим около каждого порта в мире. Настало время выбора. Я закурил. Тут же закашлялся, но вторую затяжку сделал еще жаднее, вколачивая в легкий дым, по которому так скучал, благодаря Алистеру Эмберхарту. Подержав, выдохнул, чтобы тут же повторить процедуру. Давясь кашлем, достал разговорник, заставив магические буквы и цифры, изображенные на табло, налиться молочным светом. Один звонок, один короткий разговор, и можно плыть в Америку, просто плыть. Не уверен, но почему-то мне кажется, что все будет именно так. Один долг неведомой сущности, называющей себя божественным посланцем, поможет решить текущую ситуацию, предотвратить то, что начнется, как только я вернусь к жене и пиате. Риск, боль, кровь, последствия. Но нет, говорю я себе, рассматривая слегка обожженные, закончившиеся сигаретой пальцы. Нет, не только искушению пойти и потребовать вторую, а затем и третью. Нет, я говорю новому долгу неведомой хрени, уже один раз отступившей с моего пути. Точки в истории надо ставить самостоятельно, тем более, когда звезды сходятся настолько хорошо. В каюте с ванной вижу довольную жену, закутанную в полотенце. Она стоит на сухом в уголочке и творит свою личную магию, держа в воздухе свои волосы, разделенные между собой так, что напоминают ежа-переростка. Каждый ее сверхдлинный волос отдает цветом белого золота, что очень красиво. Брови Кристины Дайхарда точно такого же цвета. «Тебе ужасно идет», — говорю я, улыбаясь. Она улыбается довольная, почти счастливая. «Нет времени, раздевайся и ложись в кресло», — командует распаренная и вспотевшая пиата, повязавшая себе полотенце вокруг бедер. «Это слегка примиряет меня с ее полуголым состоянием, но команду выполняю быстро и точно». Времени действительно немного. Сама процедура занимает мало времени. Эйне куда проще нанести химию на мою короткую прическу и брови с ресницами, чем мучиться с потрясающе длинными волосами княгини. Та, кстати, первым же делом сократила длину волос после покраски, чтобы убедиться, что краска останется. Она осталась. Еще одна загадка этих волос. У моих никаких загадок нет, они просто теперь рыжие. Не просто, а очень хорошо рыжие, достоверно. Закончившая сушить свои пряди Кристина сноровисто превратила их в 8 узких и длинных кос, состоящих, как казалось, из чистого золота. Я готова. Я тоже готов. Голова слегка зудела. Но, по уверениям Эйны, это очень скоро должно было пройти. Тогда переоденемся и идем. Надеюсь, Красовский не слишком напился. Без него, этого питерского бандита, у нас вряд ли бы получилось все так гладко. Все-таки у нас обоих навыка управления небольшим катером нет совершенно. А тут еще и ориентироваться надо почти в полной тьме. А лишь слегка освещаемый светом от уходящего из пролива стигийского вестника. Только кто-то опытный и тертый может в ночи увести двух человек, направить небольшое суденышко туда, куда надо, а затем еще, по их возвращению, догнать межконтинентальный корабль. Вот поэтому я и ценю друзей, даже такого сомнительного толка. Как бы я ни хотел повеселиться, интуиция мне подсказывает, что в этот раз лучше остаться в стороне, Дайхард. Ухмыляющийся питерский бандит, закурив, облокотился на борт катера, глядя, как я с Кристиной на руках в потьмах аккуратно бреду к берегу. Вы не забыли, что катер уходит через 6 часов, вне зависимости от того, вернетесь ли вы? Нет, Петр Васильевич, помним. Поставив супругу на сушу, я и сам шагнул на твердую почву. Спасибо вам большое, очень выручили. Вас, может, и выручил, а кого-то другого совсем наоборот. Этим вы мне и нравитесь, Дайхард. Мы с вами рыбы, плавающие в одной субстанции. Мы это обсудим по возвращению. Ни пуха вам, ни пера. Молча идем в ближайший подлесок. Немного торопимся. Ладошка моей бывшей брюнетки, а ныне шикарной блондинки, лежит у меня в руке, как холодная рыбка. Недолго. Идти по дикой местности в темноте удовольствие маленькое, но нам далеко и не нужно. Лишь туда, где можно будет без особой опаски открыть портал на Гарамон. Холл просторного гоблинского музея, склонившиеся в поклонах китаянки, сухие штаны, носки и обувь. Два стенда с ожидающей на ней силовой броней в полном вооружении. Черная осень. Три стенда с оружием и патронташами. Ящик с гранатами. Столик с картой, на которой видны пометки пиаты и предположительный маршрут к цели. Все давно уже готово и ждет. Мы переглядываемся. Ну что, поехали?